знает, кажется, снова Тори. Я им сказал, вылазка из дома в огромные поезда. Найди мне хоть одну причину, чтобы я остался здесь. Иди уебана в песне, слеза. Раз, два, я считаю, чтобы не сойти с ума. Раз, два, самим собой он сидит внутри меня. Раз, два, и мы больше не похожи на людей. Пытайтесь свою жизнь сделать. Чтобы не сойти с ума. Раз, два, самим собой он сидит внутри меня. Раз, два, и мы больше не похожи на людей. Мы тратите свои же силы, чтобы умереть. Раз, два, я считаю, чтобы не сойти с ума. Раз, два, время ушло, больше нечего терять. Раз, два, три, и мы не похожи на людей. Мы тратите свои же силы, чтобы умереть. Чтобы не сойти с ума.